Эмоция отвращения. Когда человек испытывает отвращение, он стремится или устранить объект, вызывающий это чувство, или отстраниться от него самому. Отвращение может быть направлено на самого себя, вызывая самоосуждение и понижая самооценку. В первом случае реклама, если она берется эксплуатировать эмоцию отвращения, обычно демонстрирует отвратительность некоторой ситуации, задачи. Например, необходимость мыть посуду. Я легко это вымою, но только с помощью Прилгел. Бреф подчеркивает негигиеничность замены иных средств дезодорирования. Отвращение – это наиболее типичная эмоция соприкосновения с неприятными запахами, зрительными и аудиальными объектами, прикосновениями и действиями. Во втором случае реклама добивается, чтобы человек испытал отвращение к самому себе. Например, персонаж, который принюхивается к себе, дыхание, запах тела, и после этого брезгливо морщится. Такая, казалось бы, отвратительная реклама прекрасно продает, так как провоцирует самоосуждение и самокритику. В сочетании со стремлением устранить объект отвращения, то есть запах, перхоть и прочие отвратительные недоразумения. В одной из показательных реклам такого рода человек, сидящий в кинотеатре, видит, как экранный персонаж принюхивается к воздуху, морщится и с негодованием бросает взгляд в зрительный зал, как бы спрашивая: «Кто этот негодяй, что испортил воздух?» Наш персонаж принюхивается к запаху своего дыхания и морщится. Стыд и отвращение к себе. А потом у нас появляется жевательная резинка, которую герой начинает жевать, и отношение экранного персонажа к нему меняется на противоположное. Это удовольствие, симпатия и расположение. Эмоция страдания. Часто используемый и вполне уместный рекламный мотив, обозначающий периодически возникающие болезненные ситуации и состояния. Головная боль, бессонница, отеки ног и так далее. Половина, если не больше, всей рекламы лекарств неизбежно фокусируется на каких-то негативных симптомах болезни, а лекарства предъявляется как безусловное и надежное решение болезненной проблемы. И это себя оправдывает. Страдание подталкивает человека предпринять определенные действия для уменьшения страдания, устранить его причину или изменить отношение к объекту, ставшему причиной страдания. Страдание обеспечивает умеренную негативную мотивацию и подталкивает человека к поиску и формированию стратегии избегания. Страдание почти не связано с эмоцией страха, разве что с тревогой повторения ситуации страдания. И в идеале такого рода связок в рекламе допускать не нужно. Сомнительно навязывать потребителю страдание там, где его нет. А выход из ситуации должен быть максимально убедительным, уверенным и авторитетным. Впрочем, акцентировать страдания совершенно не обязательно. Однажды я видел рекламу стоматологических услуг, которая не сказала ни одного негативного слова, зато обрушила на потребителя большое количество научных терминов, означающих современные методы лечения. Научные термины сопровождались изобилием таких слов, как безболезненный, современный, безопасный, надежный, гарантированный, зарубежный и тому подобное. Очень эффективная реклама. Она как бы говорит: «Мы знаем, что вы боитесь. Нам очень хорошо это известно. Мы это понимаем, и мы делаем все, чтобы вы чувствовали себя в безопасности. Вы в надежных руках». Угроза потенциальной потери. Роберт Челдини, автор книги «Психология влияния», пишет, что угроза потенциальной потери оказывает сильное влияние на принятие решений. Риск что-то потерять является более сильной мотивацией, чем возможность приобрести что-то равное по ценности. Например, домовладельцы, которым сообщили, сколько денег они могут потерять из-за плохой теплоизоляции, с большей степенью вероятности займутся утеплением домов, чем те, кому сказали, сколько денег они на этом смогут сэкономить. Тот же самый эффект был обнаружен в сравнении двух групп женщин, одним из которых, рекомендуя ежедневный курс самодиагностики, угрожали потерей. Вы можете потерять свою грудь, если вы не будете тратить всего 5 минут в месяц на ее осмотр. А другим обещали здоровье и благополучие. Ваша грудь будет здоровой, если вы станете тратить только 5 минут каждый месяц на ее осмотр. Женщины, которым угрожали потери, чаще следовали тем рекомендациям, которые им предписывались. Негативные эмоции в рекламе. Выводы и рекомендации. Первое. Негативные эмоции в рекламе используются, так что спор о том, нужно это или не нужно, оправдано или нет, это досуг для теоретиков. Второе. Отделяйте процесс запоминания от процесса принятия решения. Хорошо запомниться совершенно не гарантирует пользоваться успехом. Третье. Страх боли, мотивы катастроф, рекламу кнута. Если вы не сделаете так, то заполучите вот это и это, бац, бац, бац. Рекламу от противного. Не хочешь вот такого, делай вот так. Лучше не использовать вовсе. Если же вы осмелитесь, то помните. Угроза должна приводить к спасительному решению, а не решение предварять угрозу. Четвертое. С точки зрения времени, негативная эмоция не должна быть в будущем, но только в настоящем или прошедшем времени. Болит живот? Это настоящее время. Пей лекарство! Это желаемое будущее. И все будет в порядке. Пятое. От негативной неопределенности к адресному сообщению. Многие люди страдают от авитаминоза. Вам поможет Супрадин. То есть страдают какие-то другие люди, а вот поможет именно вам. Шестое. У динамичной рекламы, телевизионная реклама или радиосюжеты, которая использует негативные эмоции, много больше шансов на успех, чем у статичной, за счет смены одних эмоций на другие сюжетного перехода от проблемы к решению. В печатной рекламе, где визуальный ряд статичен и меняется только композиционными средствами, достичь сходного с телерекламой эффекта замещения или вытеснения негативных эмоций очень сложно. Вот несколько приемов, которые могут помочь. Дается последовательный ряд эмоций. Человек предъявляет разные эмоции. Решение проблемы более выпуклое, наглядное, яркое, чем заявленная проблема. Решение визуально больше по размеру, чем проблема. Решение более насыщено в цвете, чем проблема. Решение визуально приближено к зрителю, проблема визуально удалена. Проблема и решение визуально тождественны, но рекламный довод очень силен.